642. Матерь Агни-йоги. Любите меня и удвоите силу. И не только удвоите, но утроите. И удесятерите, если научитесь владыку любить превыше всего. Творящую силу любви к иерархии света надо ощутить в сердце, и тогда путь будет прям и победен. Пытаются заменить любовь другими чувствами, не понимая, что нет более мощного двигателя духа, нежели любовь. Такая любовь сурова к себе и самоотверженна. Самоотвержение и самоотрешение – непременнейшие условия преображения человека. В прежних одеждах, в старых и ветхих, не войти в новый мир. В муках рождаются новая земля и новое небо, и требуется полное забвение старых. Старый мир должен быть разрушен и уйти из сознания человека.